Медитация «Пруды прозрения». Упражнение выполняется во время пальминга. Путешествуем по коридорам старинного замка. Попадаете в необыкновенный голубой зал, пол и стены которого светятся бирюзовым цветом. В центре два круглых бассейна. Один с кристально чистой светлой голубой водой, второй с такой же чистой, но более темной синей водой. Цвет воды во втором бассейне напоминает цвет черного и мраморного морей. Второй бассейн расположен на возвышенности. К нему ведут 7 ступеней из синего садолита. Сияние синего садолита исходит от дна и стен бассейна. Вы сбрасываете одежду и сначала погружаетесь в царство голубого луча. Голубой луч пронизывает все тело. Под водой открываете глаза и чувствуете, как голубое сияние проходит внутрь ваших глаз, подпитывая каждую клетку сетчатки, волокна зрительных нервов, каждую клеточку мозга, каждую клеточку крови. Проходя через кожные точки энергетических меридианов, энергия голубого луча, словно через микроскопические воронки, наполняет все ваше тело чистейшей голубой энергией, которая течет к горловому энергетическому центру, активируя щитовидную железу. А щитовидная железа является дирижером процессов восстановления новых клеток во всех органах. Вам становится легко и свободно. Вы парите в водах бассейна, как космонавт невесомости. Плавая в виртуальном бассейне, вы вдыхаете бесценный голубой воздух, ныряете под воду, задержите дыхание на максимально возможное для вас время. И в этот миг представьте, что голубой шар со вдохом входит через верхние дыхательные пути, проникает во внутренние органы, возвращается в горло, носоглотку, глаза, очищая их от негативных энергий. Делайте эту дыхательную гимнастику во время каждого сеанса энергоцветотерапии. Не смущайтесь, если в первые дни продолжительность задержки дыхания, резерв дыхания, будет составлять всего несколько секунд. Настанет время, и резерв дыхания у вас увеличится до 30 секунд и больше. Чем в большей степени вы разовьете резерв дыхания, тем лучше ваш прогноз на долгожительство. Закончив плавание в голубом бассейне, вы по ступенькам поднимаетесь в синий бассейн. Погружаясь в синие воды, вы насыщаете энергией третий глаз, шишковидную железу, являющуюся энергетическим центром физического и духовного прозрения. Купайтесь в синих водах 5 минут, и за это время каждая клетка вашего организма наполнится целебной энергией синего луча. Подтверждением огромных возможностей целительной энергии синего луча являются не только мои пациенты с начальной катарактой, но и удивительное исцеление, описанное в книге английской целительницы Вики Уолл. Однажды, когда она работала фармацевтом в аптеке провинциального английского городка, к ней пришла посетительница, домработница в богатой семье. Обычно веселая, в этот день она выглядела очень расстроенной. Когда мисс Уолл спросила ее, чем вызвана печаль, из глаз молодой женщины покатились слезы. «Я была у врача по поводу глаз. Он сказал, что у меня катаракта. Скоро я ослепну, и мне будут делать операцию. Я в ужасе от того, что что-то будут делать с моими глазами. Не думаю, что смогу это выдержать». Страх был колоссальным. В ту ночь во время медитации и молитв целительница окружила больную божественным исцеляющим потоком. Вики Уолл пишет, что она увидела, как женщина купается в прекрасном синем цвете. Целительница продолжала упоминать ее в своих молитвах. Каждый раз окутывалась синим сиянием. Месяц спустя женщина пришла к Вики, улыбаясь. «Что вы думаете, мисс Уолл?» — сказала она, волнуясь. «Ни доктор, ни я не можем этого объяснить. Неожиданно я смогла видеть. Операция не нужна». Выполняйте упражнения во время пальминга 3-5 раз в день. Вы почувствуете, что прозреваете. Голубой луч устраняет ментальные нарушения, которые могут быть корнем любой проблемы. А энергия синего луча перестраивает структуру подсознания, ведя к прозрению.